Глава 26. Ха-ха-ха-ха-ха! Тысячи глаз смотрят на нас, и десятки срабатываний обнаружения магии показывают, как много людей со всех сторон смотрят за этим сражением. Атака, которую никто не предвидел. Сила, которую никто не ждал. Эти падальщики проявили силу и поставили белую скалу в такое положение, что они были вынуждены раскрыть свои козыри. Предательство в их кругах и междоусобная война обнажили миру нас. Из-за одного владыки пламени весь мир сошел с ума. Белая скала хотела его получить, а все всячески старались этому помешать. Даже появление одного существа, название которому они дали «Абсолют», может всколыхнуть всех. Прямо сейчас на защиту Белой Скалы встали 10 человек, и хотя все члены моего клана защищены сокрытием анализа, мои вассалы, как минимум 3 человека с эволюцией владыки, нет. Что сделает мир, если узнает, что у Белой Скалы есть как минимум 3 существа, кого называют Абсолют, и которые до этого не были известны никому из них? Что сделает мир, когда очевидцы донесут, что их было как минимум 10? Что сделает мир, когда все умы решат, что найденный Белой Скалой Абсолют в новом, едва возвысившемся мире вовсе не случайность? Что все эти фракции сделают, когда поймут, что все эти столетия самая слабая фракция копила силы и втайне от других собрала такие силы, что уже сейчас является сильнейшей из всех? Жду не дождусь это увидеть. Вы... Мусорщик, что первым получил от меня этот навык, мой протеже, смотрит на меня и не может поверить в то, что только что услышал. Навык, что я ему дал, невероятно повышает силу. Настолько, что даже моя боевая активация ему уступает. Вот только его слабость также очевидна. Едва время действия кончается, как штраф на характеристики накладывается просто колоссальный. После истечения его времени работы энхансера еще долго будет приходить в норму. Это навык последнего шанса, навык, чтобы сохранить жизнь, но он совершенно не годится для реального боя. Даже в окне статистики после применения на нем анализа я вижу, как его рейтинг мощи сократился вдвое. Пробившись сюда, к этой площади, они должны были встретиться с нами, с подкреплением, действующим изнутри. С теми, кто возьмет все остальное на себя, они, кто уже себя исчерпал, получат свою награду. Их война должна была закончиться здесь. И закончится. «Вы сов...» — он хотел сказать, соврали. Красная нить, что послушно тянулась через всю площадь от этого ослабленного и беспомощного существа, легла в мою ладонь и была сожрана владыкой судеб. А тот, кому она принадлежала, так и не успел закончить свою фразу, разлетевшись прахом. «Очки душ получены. Одно. Убейте их всех!» Сказал я, махнув рукой, и все люди за мной, все члены моего клана, двинулись вперед. Пускай все эти глаза увидят, пускай все эти уши услышат, пускай все поймут, какая страшная сила на самом деле пряталась за этими стенами все это время. Какая чудовищная правда вскрылась из-за этого несчастного турнира. Пускай смотрит, как эта армия мусорщиков, что теснила защитников стены все это время назад, умирает, как кучка насекомых под ногами тех, кого называют Абсолют. Тех, кто все это время дожидался своего часа. Какого именно часа, известно только Белой Скале. Пускай все это видят, пускай все об этом думают, пускай все их боятся. Красные нити одна за другой опускались в мою ладонь, исходя от обессиленных падальщиков, а крики боли и страданий заполнили всю площадь, так и не позволив никому из них ступить даже полшага, за находившуюся прямо за моей спиной золотую черту, отделяющую срединный мир от мира, принадлежащего Белой Скале. «Уходим», — сказал я, все еще получая множество уведомлений от обнаружения магии и смотря на окровавленную площадь. Сражение, которое началось совершенно неожиданно для всех, также неожиданно для всех и закончилось. И да, погрузится весь этот мир в хаос.